Палец Чунь Юань, увидев знакомую атаку, благоговение всплыло в глазах Линь Дуна. Лин Чжэнтянь был определенно на поздней стадии небесного Юань, сила его пальца Чунь Юань была в несколько раз мощнее, чем у Линь Дуна. Линь Дун не был уверен, что смог бы пронзить череп пантеры. Когда Лин Чжэнтянь убил первое существо, второе гневно взревело. Рык. Когда рычание прозвучало, вой нескольких других свирепых зверей в округе прозвучал в ответ. Похоже, что демоническая пантера решила привлечь их. Услышав ответ других зверей, лицо Лин Чжэнтяня потемнело. Он предполагал, что эта пантера может вызывать других зверей. Даже если эти звери не слишком сильны, если их будет много, они будут представлять серьезную проблему. Рык. Когда Лин Чжэнтянь нахмурился, красная тень пронеслась рядом и громко прорычала. Сразу же шаги других животных затихли, когда они прекратили движение. Хе-хе. Кажется, огненный питоний тигр обладает такой же способностью. Видя эту ситуацию, Лин Чжэнтянь облегченно вздохнул. Рядом Лин Ся и Лин Кэнь атаковали одновременно, и, наконец, прикончили вторую демоническую пантеру. С этими существами довольно трудно справиться. Воскликнули Лин Ся и Лин Кэнь, вытирая руки, и глядя на тела двух пантер. Огонек, хорошая работа. Лин Дун улыбнулся и похвалил огонька, поглаживая его. Огонек потерся об Лин Дуна, после чего спрыгнул в долину. Затем он подошел к трупам пантер и начал рвать их на части. Наконец ему удалось достать два черных кристалла из трупов. Недолго думая, он проглотил их. Этот малыш очень умный. Он действительно знает, что есть демонические кристаллы внутри их тел. Такой уровень интеллекта довольно высок. Лин Чжэнтянь нахмурился. В конце концов, обычные демонические звери не обладают таким интеллектом. Отец, мы решили эту проблему. Теперь мы начнем разрабатывать жилу. Лин Кэнь улыбнулся и взволнованно спросил. Да. Лин Чжэнтянь радостно кивнула и сказал. Завтра я пошлю Линьмана в город Янь, чтобы найти и договориться с некоторыми торговыми ассоциациями о продажах и каналах сбыта. Тогда мы сможем продавать Янь Юань камни, как только их добудем. Окончив, он завел руки за спину. С легкой улыбкой Лин Чжэнтянь продолжил. Теперь и на нашей улице будет праздник. Хе-хе. Семьи Лэй и Се много лет издевались над нашей семьей Линь, пришло время расплаты. Услышав эти слова, холодный блеск появился в глазах Линь Ся и Линь Кэня, и они кивнули головой. Все эти годы они молча терпели, накапливая ярость. Возможно, в ближайшее время они смогут выплеснуть эту ярость на семьи Лэй и Се. Глава 60. Жесткая тренировка. Город Циньян, семья Лэй. Лэй Баа спокойно отдыхал на мягком диване в роскошном зале. Две прекрасные служанки делали ему массаж. Есть ли активность в семье Линь? Лэй Баа, чьи глаза были плотно закрыты, внезапно спросил. Семья Линь отправила огромное количество людей на поместье железного дерева, и они очень хорошо его охраняют, ответил мужчина средних лет, стоящий рядом с Лэй Баа. Это был второй человек в семье Лэй, Лэй Пи, отец Лэй Ли, куча деревенщина. Как и следовало ожидать, они ничтожество, Лэй Баа усмехнулся. Теперь, когда большая часть поместья была разрушена, оно потеряло значительную стоимость. Однако, семья Линь действовала, как будто они нашли клад. Ха-ха, несмотря на то, что поместье железного дерева потеряло былую славу, в семье низкого класса, оно по-прежнему считается ценным активом. Как они могут отказаться от него так легко, с улыбкой ответил Лэй Пи. Эти ублюдки из семьи Линь заставили нас потерять поместье. Я не позволю этому вопросу так просто закончиться. Лэй Баа открыл глаза, и ледяной блеск промелькнул в них. Повернувшись к Лэй Пи, он сказал. Отправляйся в город Янь, и используй наши связи, чтобы предотвратить продажи семьей Линь железного дерева. Хех, я хочу убедиться, что никто не будет сотрудничать с ними. Да. Лэй Пи усмехнулся и кивнул головой. Как Лэй Ли? Внезапно спросил Лэй Баа. Проигрыш этому отродью из семьи Линь был большим ударом для него, со вздохом ответил Лэй Пи. Это естественно — побеждать и проигрывать в боевых искусствах. Если он не может справиться даже с этим, как он может рассчитывать на что-то в будущем? Лэй Баа нахмурился и продолжил. Позже сходи в хранилище и возьми Ян Юань пилюлю и дай ему. С этим его прогресс ускорится. И в будущем убедись, что отродье из семьи Линь станет калекой. Большое спасибо, отец. Лэй Пи был в восторге и поблагодарил своего отца. Иди, не забудь проинструктировать людей, чтобы усилили наблюдение за семьей Линь. ГМ, не так просто взять что-то у моей семьи Лэй. Зловещий взгляд был на лице Лэй Баа. После решения вопроса с демоническими пантерами, тайное развитие горной жилы началось. Каждый выбранный человек прошел через строгий отбор. Отобранные рабочие получили щедрую компенсацию от семьи Линь, а также получили разрешение переселить свои семьи в поместье Железного дерева. Таким образом, они не только были обеспечены местом проживания, но также был решен второй вопрос – сохранение тайны поместья и гарантия, что не будет никаких утечек. Что касается этого проекта, Линь Дун мало чем мог помочь, однако он не вернулся в город Циньян. В конце концов, было много древних лесов, окружающих поместье. В этих лесах было много демонических зверей, и он планировал там тренироваться. После столкновения с охранниками семьи Лэй, Линь Дун понимал, что ему не хватает опыта. Если бы он не обладал такой мощной юань силой и мастерством боевых искусств, то столкнулся бы с большими трудностями, когда сражался с Дай Инем и его напарником. Что касается реальных боевых действий, Линь Дун не нашел подходящих людей, поэтому он обратил внимание на демонических зверей и глубокие леса, которые были идеальным местом для тренировки. Рык. В тихом лесу раздался сердитый рев, в результате чего листья на деревьях задрожали. Если повернуть голову в сторону рева, можно было увидеть гигантского зеленого волка, нацелившегося на человека. Однако, когда гигантский волк открыл свой плохо пахнущий рот, чтобы схватить человека за шею, два пальца, покрытые юань силой, порезали мягкий живот волка, и свежая горячая кровь выплеснулась наружу. Когда свежая кровь полилась, человек оттолкнул волка и пытался отдышаться. Многочисленные шрамы покрывали его тело. Он явно провел много боев. Отдышавшись, человек поднял голову, открыл лицо подростка. Это был Линь Дун. Повернувшись, он посмотрел на гигантского зеленого волка и невольно рассмеялся. Зеленый ветряной волк был демоническим зверем с силой стадии земного юань. В течение 2 месяцев Линь Дун множество раз сражался с ним. Первоначально он мог только отступать, но теперь потребовался лишь один удар, чтобы прикончить это существо. Сейчас Линь Дун ничем не отличался от себя 2 месяца назад. Однако, сейчас он излучал совершенно другую ауру. Эта аура не связана с его внешним видом, она скорее давала ощущение того, кто преодолел несколько сражений на грани жизни и смерти. После того, как Линь Дун победил зеленого ветряного волка, красная тень выскочила из леса и разорвала тушу. Поняв, что внутри не было демонического кристалла, она издала несчастный рык. Этой красной тенью был огонек. 2 месяца сопровождая Линь Дуна, он также совершенствовался. Бесчисленные боевые шрамы были на его теле в результате поединков с другими демоническими зверями. После 2 месяцев боев, огонек выглядел кровожадно. Шрамы на его теле выглядели очень грозно, и он испускал ауру огненного питоньего тигра. Невероятный темп просто огонька озадачивал. Хоть он и получал хороший уход, и даже поглотил несколько демонических кристаллов, сейчас он почти достиг размера взрослого огненного питоньего тигра, и это действительно потрясало. Насколько знал Линь Дун, тигренок Ву Юня имел размер только до бедра. Кроме того, его боевые способности были намного ниже, чем у огонька. Линь Дун не знал, что сказать, видя эти различия. Однако он был счастлив, что доверился каменному талисману в тот день. В конце концов, огонек был особенным по сравнению с 2 другими детенышами. За эти 2 месяца Линь Дун и огонек значительно усовершенствовались. Однако, Линь Дун испытывал сожаление, что все еще далек от поздней стадии земного юань. Утешением служило то, что он разблокировал все 7 внутренних каналов в циньюань искусстве. В целом, результат 2-месячной тренировки был хорош. Уже поздно, давай возвращаться. Линь Дун достал бутылку и скормил пилюлю эликсира огоньку. Затем посмотрел на оставшиеся пилюли и горько улыбнулся, покачав головой. С ростом огонек становился все более привередливым. Жидкость из каменного талисмана больше не удовлетворяла его. Оседлав огонька, Линь Дун свистнул, и красная тень стремительно выбежала из леса. Вернувшись в поместье Железного дерева, Линь Дун пошел умыться. Переодевшись, он направился в сторону горы, позади поместья, и пройдя через баррикаду достиг места разработки жилы. Сейчас гора полностью изменилась. Был длинный туннель, уходящий глубоко в гору, и постоянный звук динь-динь-дан-дан разносился изнутри. Вход охранял Линь Ся. Рядом с ним были 2 больших сумки. Эти сумки были до краев наполнены светло-красными ян-юань камнями. Отец, урожай, кажется, довольно хорош, смотря на 2 сумки. Линь Дун облизнул губы и улыбнулся. Сейчас у нас не хватает рабочей силы, поэтому количество ян-юань камней, которые мы можем собрать за день, ограничено. За 2 месяца нам удалось собрать 487 камней, ответил Линься. Однако, по выражению его лица, можно было увидеть, что он доволен. В конце концов, это уже было равно прошлогоднему доходу. Эти Ян Юань камни можно продать примерно за 40 Ян Юань пилюль. Ян Юань пилюли? Пораженный Линь Дун с интересом спросил. Некоторые элитные практики способны собирать ян-энергию из этих ян-юань камней и конденсировать ее в ян-юань пилюли. Эти пилюли очень полезны для практиков ниже стадии юань-дэн. На основе моих расчетов, требуется 10 ян-юань камней, чтобы создать одну ян-юань пилюлю. Хе-хе, для некоторых крупных фракций, эти ян-юань камни и ян-юань пилюли, являются лучшей валютой, чем серебро или золото. Линься явно был в хорошем настроении, поэтому неторопливо объяснил. Ох, Линь Дун был в шоке. Он первый раз слышал об этом. Отец уже решил. Завтра мы отправим 300 Ян Юань камней в город Янь и обменяем их на Ян Юань пилюли, чтобы поддерживать силу нашей семьи. Завтра отправитесь в город Янь? Вспышка восторга промелькнула в глазах Линь Дуна. Город Янь был самым крупным городом поблизости и был довольно известен даже во всей Великой Империи Янь. Он был намного более захватывающим и оживленным, чем город Циньян. Ха-ха, ты звезда нашей семьи Линь. Будь уверен, я обязательно возьму тебя с собой завтра, рассмеявшись, пообещал Линься, видя выражение лица Линь Дуна. Линь Дун усмехнулся и с благоговением посмотрел на сумку, наполненную Ян Юань камнями. Сказав еще пару слов, Линься ушел, чтобы проинспектировать охранников. Когда Линься ушел, Линь Дун взял 3 Ян Юань камня. Схватив камни, его ладонь неожиданно задрожала. После чего, светло-красное свечение 3 камней быстро уменьшалось. Через несколько мгновений, камни полностью потухли, и распались в пыль. Видя это, выражение лица Линь Дуна быстро изменилось. Глава 61. Ян Юань пилюли. Вглядываясь в порошок, падающий с ладони, выражение Линь Дуна резко изменилось. Когда он собирался запаниковать, он увидел крошечные потоки света из правой ладони, которые начали конденсироваться в миниатюрную огненно-красную пилюлю. Увидев эту пилюлю, Линь Дун заморгал. Учитывая таинственные свойства каменного талисмана, Линь Дун сделал вывод, что талисман переработал 3 Ян Юань камня. У Линь Дуна на некоторое время отвисла челюсть, затем он незаметно спрятал пилюлю в рукав. Оглядевшись, он вздохнул с облегчением, поняв, что никто ничего не заметил. Затем он схватил еще 3 камня и пошел прочь. Убегая в лес, он крикнул Линься: «Отец, разреши поиграть с Ян Юань камнями». После этого он быстро свернул влево, не дожидаясь ответа Линься. Этот мальчишка, смотря в спину Линь Дуна, Линься беспомощно покачал головой. Однако он не принимал это близко к сердцу. В конце концов, Линь Дун сейчас имеет очень высокий статус в семье, который может даже превысить его, и никто не будет жаловаться, что он взял несколько Ян Юань камней. Покинув горную жилу, Линь Дун вернулся к себе в комнату и плотно закрыл дверь. Наконец он облегченно вздохнул и посмотрел на огненно-красную пилюлю в руке. Эта пилюля кажется более мощной по сравнению с пилюлями, полученными из эликсиров 3 Горанга. Благодаря огненно-красному цвету, казалось, что пилюля содержит огромное количество энергии, и чувствовалось исходящее тепло. Это Ян Юань пилюля, о которой говорил отец, пробормотал Линь Дун, разглядывая пилюлю. Ян Юань пилюля, как упоминал Линься, может создаваться опытными практиками из Ян Юань камней. На самом деле, действия талисмана очень похожи. Однако, отец говорил, что для создания одной пилюли требуется, как правило, 10 камней, а каменный талисман использовал только 3. Линь Дун нахмурился. Если эта пилюля на самом деле Ян Юань пилюля, то может быть только одно объяснение. Способность каменного талисмана к переработке находится на ужасающем уровне. Когда другим требуется 10 камней, чтобы получить одну пилюлю, ему требуется только 3 Ян Юань камня. Такая эффективность больше, чем в 3 раза. Обдумывая это дело, даже Линь Дун опешил. Если такая новость распространится, это вызовет большую суматоху. На самом деле, если такое случится, он скорее всего будет захвачен какой-нибудь мощной фракцией и будет ежедневно создавать Ян Юань пилюли в маленькой темной комнате. Линь Дун вытер холодный пот, сосредоточив внимание на 3 Ян Юань камнях. Ему было интересно, на самом ли деле каменный талисман настолько мощный, поэтому он решил проверить его снова. Недолго думая, Линь Дун положил 3 камня на правую ладонь. БЗЗ. Крошечные потоки света вырвались из его ладони. Под влиянием этого света Ян Юань камни начали быстро темнеть и превратились в кучку пыли. Когда камни рассыпались, лучи света сконцентрировались и огненно-красная пилюля появилась на ладони Линь Дуна. Это действительно так. Смотря на пилюлю, Линь Дун невольно вздохнул, и серьезное выражение появилось на его лице. Этот вопрос должен оставаться в тайне. Он тихо вздохнул и горько засмеялся. Возможно, некоторые действительно мощные практики обладают перерабатывающей способностью, однако он Ну был одним из них. Сейчас он не был таким элитным практиков, поэтому, если покажет эту способность, это не только внушит благоговение, но и приведет к беде. Это даже может привести к разрушению семьи Линь. Проверим эффективность этой Ян Юань пилюли. Линь Дун встряхнул головой и постепенно успокоился. Затем разулся и сел на кровать. Однако он не стал сразу глотать пилюлю. Вместо этого он решил использовать Цин Юань искусство, чтобы поглотить Юань силы между небом и землей, и укрепить свое тело и Дантянь. Линь Дун спокойно тренировался примерно час, после чего закинул Ян Юань пилюлю в рот. Бах! Когда пилюля вошла в тело, Линь Дун услышал громкое эхо в ушах. Мгновенно волна тепла распространилась по всему телу. Эта энергия была насыщенной и мощной, однако она не была дикой и легко впитывалась. Поэтому телу было тепло, как в сауне. Теплая энергия циркулировала по его телу и просачиваясь в кости, внутренние каналы и плоть, после чего вливалась в Дантянь. Хуэ-ла-ла. Поскольку волны энергии вливались в его Дантянь, Линь Дун мог чувствовать, Юань сила в Дантянь росла и крепла. В конце концов, он даже четкий звук хуэ-ла-ла, фух, с ростом Юань силы, пар начал выходить из головы Линь Дуна. Спустя несколько мгновений его тело начало неконтролируемо дрожать. Открыв глаза, он увидел, как яркая Юань сила окутывала его тело, как приливные волны. Поздняя стадия земного Юань. Почувствовав мощную Юань силу в Дантянь, восторг появился на лице Линь Дуна. После двух бесплодных месяцев тренировок, он наконец сделал прорыв. Всего за 5 месяцев Линь Дун смог продвинуться от ранней стадии земного Юань до поздней. Такой прогресс шокировал бы любого. Даже знаменитому Линь Лантяню потребовалось 2 года, чтобы продвинуться от стадии земного Юань к стадии небесного Юань. Несмотря на то, что было трудно перейти от поздней стадии земного Юань к стадии небесного Юань, Линь Дун был уверен, что в течение года он совершит прорыв. Линь Дун уже был талантливым человеком. В дополнение к собственной тяжелой работе и упорству, а также помощи каменного талисмана, прогресс с его тренировок не имел равных. Это действительно Ян Юань пилюля. Линь Дун поднял голову и выдохнул белый воздух. Приятные ощущения медленно распространялись в его теле, когда он пробормотал, при этом держа глаза слегка закрытыми. Глава 62. Город Янь. На следующий день, перед поместьем железного дерева выстроились несколько конных экипажей. На повозках были уложены железные деревья. Внешне, целью этой поездки в город Янь, была продажа железных деревьев. Однако, реальным мотивом являлась продажа Ян Юань камней. Но реальный мотив было не так просто обнаружить. Иначе, это привело бы к неожиданным неприятностям. Что касается этой первой продажи, Линь Чжэньтянь решил лично возглавить ее. Кроме того, он взял Линься, Линьмана и несколько сотен охранников в качестве сопровождения. Это была серьезная сила, и обычные бандиты не посмеют приставать к ним. Линь Чжэньтянь был верхом на красивом коне. С мощной аурой и крепким телом, этот старик заслуживал уважения, так как в одиночку смог создать свою семью Линь в городе Циньян. Все подошли. После беглого осмотра, Линь Чжэньтянь спросил у Линься. Находящийся рядом Линься также сидел на статном коне. Самым важным в этом путешествии в город Янь было избежать неприятностей. Так как огонек будет привлекать большое внимание, его оставили на поместье. На вопрос Линь Чжэньтяня, Линься кивнул головой и ответил. «Все готово, можем отправляться в любое время». «Хорошо». Услышав ответ, Линь Чжэньтянь удовлетворенно кивнул. Недолго думая, он махнул рукой и повел своего коня к главной дороге. Крупное войско последовало за Линь Чжэньтянем. Попрощавшись с Цинтань, Линь Дун последовал за ними. Город Янь был ближайшим крупным городом, расположенным недалеко от города Циньян. Однако, хоть и говорится, что он расположен недалеко, когда Линь Чжэньтянь и остальные достигли окраины города Янь, был уже полдень. Основная дорога к городу Янь была многолюдной и шумной, заставляя Линь Дуна проглотить язык. Несмотря на то, что они еще не прибыли в город, уже было такое количество людей. Можно только представить, Сколько их будет в центре города? Дуньер, когда мы прибудем в город, не создавай проблем. В городе я не очень много влиятельных людей. И таких людей не стоит обижать, видя любознательное лицо Линь Дуна. Линь Ся предупредил его. Линь Дун улыбнулся и спросил. Отец, город Янь намного больше, чем город Циньян. Сражения между основными фракциями должны быть более интенсивными. В городе Янь примерно одна крупная фракция умирает каждый месяц. В то же время, другая занимает ее место. Так что, как ты сам думаешь? С улыбкой ответил Линь Ся. Однако, в городе Янь есть три основные фракции, которые стоят выше остальных. Никто не может угрожать их позиции. Ох, что это за фракции? С любопытством спросил Линь Дун. Губернатор города Янь, ассоциация тысячи золотых, банда кровавого волка. Линь Ся поджал губ. Эти фракции были на совершенно ином уровне, по сравнению с их семьей Линь. В этих основных фракциях есть множество высокоуровневых практиков. Они даже имеют практиков стадии Юаньден. В окрестностях города Янь, несмотря на то, что существуют множество фракций, большинство из них полагаются на эти три основные фракции, чтобы выжить. Линь Дун тихо пробормотал про семя и кивнул головой. В этом месте только практик стадии Юаньден имеет право говорить. Ха-ха, не отчаивайся. После того, как мы успешно разовьем добычу жилы, то сможем получить одного практика стадии Юаньден. Тогда мы сможем получить место в городе Янь. Увидев, что Линь Дун замолчал, Линь Ся подумал, что тот был обескуражен. Поэтому подошел к нему и с улыбкой сказал. Услышав эти слова, Линь Дун улыбнулся. Стадия Юаньден. Ему было любопытно насчет этой стадии. Конные экипажи спокойно продвигались сквозь толпу и достигли ворот города Янь. Увидев стены, высотой почти в 100 футов, Линь Дун снова проглотил язык. Город Циньян определенно блек перед этим городом. Заплатив небольшую пошлину у ворот, конные экипажи успешно вошли в город Янь. Пройдя через темный тоннель, их окружил оглушительный шум, вызвав у Линь Дуна небольшой приступ тошноты. Через несколько мгновений он пришел в себя и увидел огромные толпы людей на улицах. Посмотрев на грандиозную архитектуру в городе, он невольно глубоко вдохнул. «Давайте сначала найдем место для отдыха». Очевидно, Линь Чжэньтянь и остальные не в первый раз посещали город Янь. Они были хорошо знакомы с улицами и успешно провели повозки к спокойной гостинице. В гостинице они обсудили план и разделились на две группы. Первая группа во главе с Линьманом отвечала за продажу железных деревьев. Что касается Линь Чжэньтяня и Линь Ся, они лично взяли ответственность за две сумки с Ян Юань камнями, а Линь Дун и остальные охранники остались в гостинице. Видя, как Линь Чжэньтянь и остальные уходят, Линь Дун был раздражен. Спустя полчаса ожидания, он решил прогуляться. В конце концов, это редкая возможность посетить город Янь, и он не хотел ее упускать, сидя в гостинице. Линь Дун бродил по городу, следуя за толпой, так как не имел конкретной цели. В конечном счете, он медленно добрался до центра города. Возможно, из-за большого количества фракций, город Янь казался более хаотичным, по сравнению с городом Циньян. По пути Линь Дун увидел три группы людей, сражающихся друг с другом. Однако, большинство людей не обращали внимания на эти драки. Однако были и такие, кто с интересом наблюдал за ними. Казалось, они не беспокоились, что могут быть вовлечены. Линь Дун не особо был заинтересован в спорах, поэтому, бросив на них взгляд, он сразу ушел. Пройдя несколько улиц, он, наконец, остановился перед довольно большим и величественным зданием. Башня таинственных предметов. Разглядывая эти три слова, трепет был в глазах Линь Дуна. Даже такие, как он, кто редко покидал город Циньян, слышали о таком месте, как башня таинственных предметов. Она была известной достопримечательностью. Стоя перед дверью, Линь Дун некоторое время колебался, прежде чем вошел. Пройдя через дверь, перед глазами Линь Дуна предстал большой зал. В зале были многочисленные полки, и на них были различные предметы. Эликсиры, пилюли, оружие, демонические кристаллы, руководство боевых искусств. Оглядываясь по сторонам, Линь Дун увидел всевозможные предметы. Он сразу понял, что большинство из них не были обычными. «Ха-ха, молодой джентльмен, вы что-то хотели?» Пока Линь Дун оглядывался, подошел помощник, одетый в зеленую одежду, и с улыбкой спросил, снимая длинный черный меч с полки. Меч черной стали был выкован из 100 кусков черной стали. Он очень острый и может разрезать даже перо. Кроме того, известный мастер вырезал символы и наполнил их юань силой, поэтому он может пробить любую броню. Если вы получите его, то, несомненно, повысите свои боевые способности. Линь Дун посмотрел на черный меч и увидел странный символ, который слабо светился. Линь Дун покачал головой, он явно не интересовался им. Увидев это, помощнику оставалось только положить меч на место, прежде чем он начал неустанно рекомендовать Линь Дуну другие предметы. Линь Дун не обращал на него особого внимания и осматривал полки. Через несколько мгновений он вдруг остановился. Перед его глазами был маленький, размером с ладонь, зеленый мешок. Странное свечение мелькало на поверхности этого мешка. Цань Кунь, мешок низкого ранга, 48 Ян Юань камней. Глава 63. Мастер символов. Цань Кунь, мешок низкого ранга. Сделан из Цань Кунь дерева, и мистические символы на нем были сделаны с помощью мастера символов 2 и краткой печати. Не обманывайся его размером. Он может вмещать объект размером с стол и легко переносить его. Очень удобная вещь, которая позволит решить множество проблем. Заметив, что Линь Дун заинтересовался Цань Кунь мешком, помощник в зеленом с улыбкой рассказал про эту вещь. Линь Дун был сбит с толку, так как не ожидал встретить такой магический предмет, о котором никогда не слышал. Город Янь действительно на совершенно ином уровне, по сравнению с городом Циньян. Мастер символов 2 и краткая печати. Линь Дун был удивлен необычным свойством мешка, а необычное звание, упомянутое помощником, заставило сердце Линь Дуна трепетать. В Великой империи Янь мастерами символов называли людей с особым призванием. Эти люди могли конденсировать юань силу небес и земли в особые мистические символы. Эти мистические символы, в зависимости от способа построения, обладали различными свойствами. К примеру, меч черной стали имел мистический символ, который улучшал прочность и остроту. Мастер символов был одним из нескольких призваний, которые ответвлялись от пути боевых искусств. Однако этому призванию было необходимо не только прочное физическое тело, как поддержка, но и особые требования к умственным способностям. Поэтому мастера символов считались редким призванием. Мастера символов также имели собственную систему рангов. Согласно знаниям Линь Дуна, они были разделены на печати, и в общей сложности было 5 те печатей. 1 я печать была самой низкой, в то время как 5 я печать самой высокой. Конечно, Линь Дун не знал, есть ли более продвинутые уровни за их пределами. Говорят, что минимальное требование, чтобы стать мастером символов 1 и краткой печати, надо достигнуть стадии земного юань. На самом деле, если стать мастером символов 2 и краткой печати, то будешь востребован любой фракцией в городе Янь. Поэтому, когда Линь Дун услышал, что Цань Кунь мешок имел мистический символ, созданный мастером символов 2 и краткой печати, он был немного удивлен. Что касается этого мешка, Линь Дун был заинтересован в нем. Однако, цена заставила его нахмурить брови. Их семья Линь потратила целых 2 месяца, чтобы собрать примерно 400 ян юань камней, а Цань Кунь мешок стоил почти 1/10 часть их урожая. Линь Дун определенно не мог получить 48 ян юань камней, поэтому, глубоко вздохнув, он вынул бутылку из одежды. В ней было 10 пилюль разного цвета. Они были переработаны Линь Дуном из эликсиров 3-го ранга. Пусть кто-нибудь посмотрит и скажет, сколько они стоят. Линь Дун улыбнулся и поставил бутылку на прилавок. Помощник начал исследовать пилюли в бутылке. Тот факт, что он здесь работал, означал, что он был проницательным. Мгновенно благоговение промелькнуло у него на лице, после чего он потряс колокольчик за своей спиной. После этого появился мужчина средних лет, который, вероятно, был менеджером. Он улыбался, когда спросил: «Этот молодой джентльмен здесь, чтобы что-то продать?» Во время разговора он уже обратил внимание на бутылку, стоящую на прилавке. Он взял одну пилюлю и понюхал ее. Его брови невольно дернулись, когда он сказал: «Пилюли этого молодого джентльмена получены из эликсиров, лекарственные свойства очень нежные и чистые, и хорошо подходят для практиков закаленного тела и стадии земного юань. Думаю, это так». Линь Дун почесал голову с глупым выражением на лице. Смотря на него, казалось, что он почти ничего не знает об этих пилюлях. Увидев выражение его лица, мужчина средних лет усмехнулся. Он втайне подумал, что Линь Дун просто по случайности получил их. «Маленький брат, я согласен на сделку. Эти пилюли я куплю за 5 ян юань камней за штуку. Что ты об этом думаешь?» Глаза блеснули у мужчины средних лет, когда он спросил: «Таким образом, если я куплю Цань Кунь мешок, то у меня останется только 2 ян юань камня?» Тогда я пас. Линь Дун закатил глаза и схватил бутылку. «Ха-ха, не спеши. Тогда, какое у тебя предложение?» Увидев эту ситуацию, мужчина средних лет поспешно спросил. 1:10. Услышав его детский тон, мужчина почувствовал себя беспомощным. Качая головой, он произнес. «Хорошо, 1:7. Я не буду тебя обманывать. Это справедливая цена, как ты думаешь?» «Ладно». Линь Дун не колебался и согласился. Услышав этот простой ответ, мужчина средних лет горько засмеялся. Затем он попросил помощника принести Цань Кунь мешок, и сложив оставшиеся Ян Юань камни в мешок, поставил его перед Линь Дуном. Линь Дун поспешно взял мешок, засунув руку внутрь, он почувствовал теплые Ян Юань камни. Несмотря на то, что внутренняя часть Цань Кунь мешка не была огромной, Линь Дун остался доволен. «Ха-ха, молодой джентльмен, если у вас есть еще пилюли, вы можете продавать их нам». Цена остается прежней, видя, что Линь Дун играется с мешком. Мужчина средних лет с улыбкой сказал. «Хорошо, в следующий раз я схожу в то место, где их нашел, и посмотрю, смогу ли найти еще». Линь Дун серьезно кивнул и ответил. Лицо мужчины слегка дернулось, после чего он кивнул головой, сухо улыбаясь. Линь Дун мысленно усмехнулся. Затем, не обращая внимания на мужчину, он осмотрел мешок. Его взгляд сконцентрировался на левой стороне мешка, где был едва различим мистический символ. Линь Дун пристально смотрел на символ, и его ум подсознательно сосредоточил внимание на нем. Видя выражение его лица, можно было сказать, что он нашел очень интересную вещь. Когда Линь Дун сосредоточился на символе, его зрение слегка размылось. Однако, при этом, символ становился все более ясным. В этот момент Линь Дун почувствовал уникальную волнистость. Это была ментальная энергия. Потоки ментальной энергии вытекали из его мозга и появились перед ним, после чего пересеклись друг с другом. Хотя образованная форма была грубой и размытой, она немного походила на тот сложный символ на Цань Кунь мешке. В конечном счете, окончательное изображение не было завершено. Сформировав половину символа, он почувствовал сильную головную боль. Сразу придя в себя, он почувствовал, что покрыт холодным потом. Ошеломленный, он, видимо, не понял, что произошло. В углу здания башни таинственных предметов сидел старик в серой одежде. Он сонно сидел в этом месте, казавшимся очень грязным и неуместным, в сравнении с остальным окружением. Однако, никто не смел издать ни одного звука, чтобы побеспокоить его. Те, кто проходил мимо, будь то сотрудники или клиенты, не решались его потревожить. Старик, казалось, не обращал внимания на свое окружение. Его глаза были закрыты, и казалось, что он засыпал. Однако это состояние было мгновенно нарушено. Он вдруг открыл глаза и повернул голову, чтобы посмотреть на молодого человека рядом. Трепет промелькнул в его взгляде, когда он пробормотал себе под нос. Такая сильная ментальная энергия, талант. Глава 64. Великий мастер Янь. Придя в себя после этого необычного состояния, Линь Дун обнаружил, что покрыт холодным потом. Он робко посмотрел на мешок, пытаясь понять, что произошло. К счастью, ментальная энергия бесформенна и бесцветна, поэтому никто не видел процесс сформирования символа. В противном случае, он привлек бы лишнее внимание. «Это вы продали эти пилюли?» Линь Дун облегченно вздохнул и засунул мешок в рукав. Когда он собирался уходить, женский голос возник, заставляя Линь Дуна остановиться. Повернув голову, он увидел молодую девушку в светло-красном платье, стоящую за прилавком и размахивающую бутылкой. Эта девушка выглядела очень элегантно и красиво, ее маленький как вишня рот, прекрасные брови и стройная фигура привлекали пламенные взгляды мужчин. Однако, минусом был равнодушный взгляд на ее лице. Кроме того, эта девушка источала ауру благородства. Она определенно была из богатой и уважаемой семьи. Позади девушки стоял мужчина средних лет. Несмотря на то, что этот человек не говорил ни слова, Линь Дун почувствовал давление, исходящее от него. Такое давление он ощущал от Линь Ся и остальных. Похоже, этот телохранитель был на стадии небесного Юань. Что? Линь Дун смотрел на молодую девушку. Несмотря на то, что она была симпатичной, он не потерял самообладание и спросит. Эти пилюли хорошо подходят для практиков закаленного тела. У меня есть сестра, которые они необходимы. Если у вас есть еще, вы можете продать их мне все. Я уверена, что вы будете довольны ценой, небрежно сказала девушка, когда осмотрела Линь Дуна и поняла, что в нем нет ничего особенного. Кроме того, исходя из его внешности, Он вряд ли был молодым мастером из крупной фракции города Янь. Линь Дун приподнял брови. Хотя тон молодой девушки был ему неприятен, он все еще мог его терпеть. Замахав руками, он сказал: «У меня их больше нет. Мне просто повезло один раз. Если вас интересует, я могу разыскать вас, если мне еще раз повезет, и я найду такие сокровища». Услышав эти слова, брови девушки сошлись вместе. Она не привыкла к такому тону и выражению, которые продемонстрировал Линь Дун. В городе Янь она привыкла к ежедневному подхалимству и лести. Это был один из немногих случаев, когда ее тактично отвергли. «Хе-хе, Цин Сюй, если вам нужны пилюли, просто скажите мне, почему вам необходимо искать других, чтобы купить их?» Когда девушка хмурилась, раздался смех. Линь Дун увидел быстро приближающегося красивого мужчину, одетого в расшитый халат. Увидев этого человека, презрение промелькнуло на лице Цин Сюй. Линь Дун покачал головой, увидев эту сцену. Он не был заинтересован в делах этих двух избалованных молодых людей, поэтому развернулся, чтобы уйти. Однако, когда он развернулся, то увидел фигуру, стоящую перед ним. Подняв голову, Линь Дун увидел, что это был телохранитель девушки. «Молодая девушка, что вы собираетесь делать?» Лицо Линь Дуна потемнело, и он, повернувшись, спросил девушку: «Мне нужны такие пилюли. Я считаю, что у вас есть еще», — ответила девушка в красном. «Ха, так вы собираетесь меня ограбить?» — холодно усмехнулся Линь Дун. Хотя девушка выглядела красивой, она была чрезвычайно надоедливой. Неужели она думает, что все должно быть так, как она хочет? «Я говорила, что дам вам щедрую цену», — девушка нахмурилась. Похоже, она не понимала сопротивления Линь Дуна. «Ха-ха, молодой джентльмен, если Цин Сюй хочет эти предметы, то просто продайте ей. Должно быть, вы слышали о семье Лю из города Янь, с ними лучше дружить, чем воевать». Видя, что девушка настаивает на покупке пилюлю, молодой человек в халате улыбнулся и тихо сказал Линь Дуну: «Семья Лю города Янь». Услышав эти слова, Линь Дун понял: эта семья Лю считается основной фракцией в городе Янь. Она уступает только губернатору города Ассоциации Тысячи Золотых и банде Кровавого Волка. Поэтому она считалась довольно мощной в городе Янь. Неудивительно, что эта девушка такая надменная. Оказывается, у нее довольно внушительное происхождение. «Мои извинения, эти пилюли я действительно получил случайно. Даже если вы хотите больше, я ничего не могу с этим поделать». Линь Дун снова покачал головой. Не обращая внимания на потемневшее лицо молодого человека, он повернулся, чтобы уйти. «Стоять!» Видя действия Линь Дуна, лицо молодого человека превратилось в смесь зеленого и красного. С криком он направил ладонь в сторону Линь Дуна. «Свали!» Почувствовав мощную силу позади, гнев вспыхнул в сердце Линь Дуна. Сразу плотная юань сила покрыла его кулак, когда он противостоял ладони молодого человека. Бах! Штормовой ветер пронесся вперед. Плечо Линь Дуна дернулось, когда он выпустил мощную силу. В то же время молодой человек был отброшен на шаг назад. Кто бы мог подумать, что он также находится на поздней стадии земного юань. Обменявшись ударами, шок был в глазах Линь Дуна. Он не ожидал, что этот парень на самом деле был настолько способным. Молодой человек также был шокирован. Несмотря на то, что он не может рассматриваться в качестве одного из лучших среди молодого поколения города Янь, он все еще был признан как элитный. Однако он не ожидал, что не сможет разобраться с 15-16-летним подростком. Откинув молодого человека, Линь Дун быстро отступил. Однако, стоящий рядом практик на стадии небесного юань сделал свой ход. Его огромные руки были похожи на когти орла, и они стремительно рванули к Линь Дуну. Видя, что практик стадии небесного юань сделал свой ход, Линь Дун помрачнел. Юань сила стремительно хлынула из его дантянь, и он сформировал серию сложных ручных печатей. Бум! Однако, когда Линь Дун уже был готов использовать свой сильнейший ход, телохранитель, который рванул вперед, резко остановился, когда бесформенная сила появилась перед ним и откинула его назад. «Сражения запрещены в башне таинственных предметов. Разве вы не знаете правила?» Линь Дун был слегка ошарашен таким поворотом событий. Повернувшись, он увидел старика в серой одежде, который появился у него за спиной. «Великий мастер Янь». Увидев пожилого человека, вся надменность на лицах девушки и молодого человека исчезла. Видя это, Линь Дун понял, что старик был исключительной фигурой. «Великий мастер Янь, Цин Сюй не хватает манер. Пожалуйста, простите». Посмотрев на ставшую почтительной молодую девушку, старик небрежно махнул рукой, не обращая на нее особого внимания. Вместо этого, он повернулся и внимательно посмотрел на Линь Дуна. Через пару мгновений, он вытянул морщинистый палец и слегка постучал между бровями Линь Дуна. Линь Дун опешил, увидев действия старика. Он попытался увернуться, но обнаружил, что потерял контроль над телом. Палец старика дотронулся до лба Линь Дуна, и он сразу почувствовал чрезвычайно активную ментальную энергию. Мгновенно, вспышка восторга появилась на его старом лице. «Молодой человек, вы хотите стать мастером символов?» После этих слов, улыбка на лицах девушки и парня стала жесткой. Глава 65. Препятствие. Область вокруг сразу стала тихой после слов старика. Мало того, что улыбка молодой девушки стала жесткой, но даже владелец магазина и помощника немели. Мастер символов, Линь Дун был озадачен, когда смотрел на старика. Исходя из того, как уважительно к нему относились, этот старик был важным человеком в городе Янь. Однако, Линь Дун не понимал, почему тот вдруг произнес эти слова. Линь Дун всегда был насторожен к посторонним, особенно когда происходило что-то, что было слишком хорошим, чтобы быть правдой. Его палец поглаживал ладонь, в которой был спрятан самый большой секрет. Прямо сейчас, он не был уверен, что может полностью скрыть эту тайну от некоторых действительно квалифицированных практиков. «Старый господин, сейчас я все еще довольно слаб. Если я буду отвлекаться на символьные искусства, это будет препятствовать моему прогрессу. Я надеюсь, что вы сможете понять и простить меня». Немного поразмышляв, Линь Дун, наконец, дал такой ответ, который в очередной раз заставил лица всех присутствующих измениться. Они смотрели на него, как на дурака. «Этот парень, он знает, сколько людей мечтают стать учеником великого мастера Яня. Как он посмел отклонить его предложение? Ха-ха, став мастером символов, не только создаешь символы на предметах. Настоящий мастер символов может сотрясать горы и двигать реки». Этот отказ заставил старика слегка вздрогнуть. Улыбнувшись, он подробно объяснил. В конце концов, он чувствовал, что это будет огромной тратой, не развивать такой потенциал ментальной энергии. Однако, чем больше он настаивал, тем больше Линь Дун не хотел соглашаться. Если бы у него не было секретов, он с удовольствием бы принял предложение этого почти наверняка необычного человека. Однако, сейчас он обладал каменным талисманом. Он не был уверен, что этот человек будет дружелюбным, если узнает об этом секрете. «Старый господин, пожалуйста, позвольте мне вернуться и обсудить это с моей семьей. Как только я решу, то вернусь сюда и найду вас», — поразмышляв некоторое время, Линь Дун ответил. «Так как сейчас это тебя не интересует, я не буду заставлять. После того, как обдумаешь, можешь принести эти вещи к продавцам тысячи золотых и найти меня. В конце концов, мне кажется, что нам суждено было встретиться, поэтому возьми эти вещи, чтобы лучше понять путь мастера символов». Из-за настойчивости Линь Дуна, старик чувствовал себя немного потерянным. Недолго думая, он вынул два предмета, талисман и книгу, и бросил их Линь Дуну. «Большое спасибо, старый господин». Получив предметы, Линь Дун сразу сложил их в недавно купленный Цань Кунь мешок. Видя удивленные взгляды толпы, он решил, что лучше не задерживаться здесь. Повернувшись к молодому парню, который стоял на пути, он спросил: «Можно пройти?» Услышав эти слова, молодой человек собрался с мыслями. Его губы дрогнули, но он все же отошел в сторону. Основываясь на его происхождении, ему даже не надо было беспокоиться о Линь Дуне. Однако, сейчас ситуация резко изменилась. Так как великий мастер Янь проявил симпатию к Линь Дуну, молодой человек больше не может быть таким наглым, как раньше. Губы девушки также дернулись, но она быстро успокоилась. Похоже, великий мастер Янь проявил симпатию к Линь Дуну. Если Линь Дун действительно станет его учеником в будущем, то он будет знаменитым человеком в городе Янь. Поэтому, будет неразумно оскорблять его. Когда они замолчали, Линь Дун прошел мимо молодого человека, покидая эту странную атмосферу в башне таинственных предметов, и быстро смешался с толпой. Затерявшись среди людей, Линь Дун вздохнул с облегчением. Он больше не стал делать покупки, и вернулся в гостиницу. Вскоре после него, в гостиницу вернулись Линь Чжэньтянь и остальные. «Отец, как все прошло?» Линь Дун не мог не спросить, когда Линь Ся и остальные вернулись. «Ха-ха, неплохо. Продавать Ян Юань камни действительно просто, и мы получили приличную цену. 300 Ян Юань камней обменяли на 32 Ян Юань пилюли», — улыбнулся Линь Ся и кивнул головой. Судя по его выражению, Продажа прошла успешно. Позади него Линь Чжэньтянь, сияя, также кивнул. Пока они разговаривали, дверь распахнулась, и вошел Линь Ман с темным выражением лица. «Что случилось?» Нахмурившись, спросил Линь Чжэньтянь, увидев выражение Линьмана. «Цена на железные деревья была снижена на 30%. Черт, я потратил много усилий и узнал, что семья Лэй потянула за ниточки, чтобы обсчитать нас». Стиснув зубы, сказал Линь Ман. Лица Линь Чжэньтяня и Линь Ся также потемнели. «Эта семья Лэй продолжает доставлять им неприятности. Забудь, оставим этот вопрос на некоторое время. Сейчас главное — это Ян Юань камни. В будущем мы с ними разберемся». Немного помолчав, ответил Линь Чжэньтянь. «Пока они разрабатывают жилу, продажа железных деревьев – это дело десятое». «Да». Линь Ся и Линь Ман кивнули. «Как и сказал Линь Чжэньтянь, главное — это Ян Юань камни. Так как мы расправились с делами, можно возвращаться», — пробормотал Линь Чжэньтянь. «Так как они использовали нескольких элитных членов семьи Линь, будет лучше, если они не будут тут задерживаться». Что касается решения Линь Чжэньтяня, никто не возражал. Организовав необходимые сборы, они покинули город. Когда Линь Чжэньтянь и остальные готовились покинуть город, в одной комнате, в городе Янь, сидели две фигуры. Одним из них был Лэй Пи из семьи Лэй. «Ха-ха, на этот раз мы действительно должны поблагодарить менеджера Хуа», — улыбнулся Лэй Пи, наливая чашку чая жирному толстяку перед ним. «С нашими связями это пустяк. Каждый деревянный ресурс, который проходит через город Янь, связан с нами. Мы диктуем количество поставок. Что может маленькая семья Линь сделать?» Лэй Пи улыбнулся и кивнул головой. Толстяк вытер блестящее пухлое лицо и, посмотрев на Лэй Пи, сказал: «Исходя из моих источников, семья Лэй посетила два места, чтобы продать товары. Железные деревья были только в одном из них». Ох, Лэй Пи был ошеломлен. Видя непроницаемое лицо толстяка, Лэй Пи понял, в чем дело, и, вытащив 5 Ян Юань камней, поставил их перед толстяком. «Это за ваши хлопоты, менеджер Хуа». Они разделились на две группы. Линь Ман продавал железные деревья, в то время как Линь Чжэньтянь и остальные пошли к другим торговцам. «Если мой источник не врет, они продали партию Ян Юань камней», — жердяй улыбнулся, держа Ян Юань камни, после чего ответил: «Ха-ха, действительно странно. Небольшая семья Линь действительно может собрать несколько сотен Ян Юань камней. Интересно, сколько лет они собирали?» «Несколько сотен Ян Юань камней», — слыша несколько неуверенное бормотание толстяка, лицо Лэй Пи стало уродливым. Глава 66. Глава духовного движения. Сидя верхом на лошади, Линь Дун вздохнул с облегчением, когда увидел поместье. Хотя бандиты не очень свирепствуют на пути из города Циньян в город Янь, их все еще можно найти здесь и там. Он часто слышал истории ограбленных купцов. К счастью, они собрали большую силу, поэтому не столкнулись с проблемами. Когда они вернулись с хорошей прибылью, приветствия и аплодисменты начали звучать в поместье. Линь Дун спрыгнул с лошади и улыбнулся, видя красную фигуру, мчащуюся к нему. Это был Огонек. Он потерся головой об Линь Дуна и замурлыкал. Линь Дун улыбнулся и погладил Огонька. Затем перевел взгляд на Цинтань, которая медленно шла к нему. Высунув браслет, похожий на кристалл, он сказал: «Подарок для тебя». «Спасибо, братик». Линь Дун, увидев неожиданный подарок, девушка вскрикнула от восторга, после чего взяла браслет и сладким голосом поблагодарила брата. «Ха-ха, уже поздно. Давайте пойдем и отдохнем». Отпустив конвой взмахом руки, Линь Чжэньтянь улыбнулся и сказал людям. Линь Дун усмехнулся и направился домой. На обратном пути он рассказывал о особенностях города Янь молодой девушке, которая была очень взволнована. Тусклый свет освещал чистую и опрятную комнату. Линь Дун сидел на кровати, плотно закрыв глаза. Он практиковал циньюань искусство, поглощая юань силу между небом и землей. Он практиковался почти час, после чего открыл глаза. Затем вытащил нефритовую бутылку из цанькунь мешка. В бутылке было 5 светло-красных пилюль. Это были ян юань пилюли. В этот раз семья Линь успешно продала 300 ян юань камней и получила 32 ян юань пилюли. Линь Дун получил от Линь Чжэньтяня 5 пилюль. В конце концов, это Линь Дун нашел жилу, поэтому никто не возражал. Остальные пилюли были разделены между Линь Чжэньтянем, Линь Ся, Линь Маном и Линь Канем. Все они были на стадии небесного юань, поэтому пилюли были особенно эффективными для них. Если бы они постоянно их принимали, это безусловно повысило бы скорость их развития. Конечно, Некоторые из молодого поколения семьи Линь также получили несколько Ян-Юань пилюли. Например, Линь Ся и Линь Хун получили по одной. Сейчас семья Линь становилась все более мощной, благодаря горной жиле. В прошлом, было немыслимо дать хоть одну Ян-Юань пилюлю кому-нибудь из молодого поколения. Качество этих пилюль не может сравниться с теми, которые переработаны каменным талисманом. Линь Дун возился с Ян-Юань пилюлями и немного нахмурился. Затем он вынул последнюю пилюлю, полученную каменным талисманом. Разница между внешним видом и яркостью была четко видна. Говорят, что нужно быть на стадии Юань-Дэн, чтобы перерабатывать Ян-Юань камни в пилюли. Однако, некоторые мощные фракции используют массивы символов в качестве катализатора, но получаемые пилюли становятся ниже качеством. Должно быть, эти пилюли были получены именно таким образом. Перекатывая пилюлю между пальцев, Линь Дун задумчиво пробормотал. Когда он подумал о массиве символов, мысль промелькнула в голове Линь Дуна. Он быстро достал руководство, которое ему дал старик, глава духовного движения. Название руководства было довольно впечатляющим. Однако пролистав, Линь Дун понял, что это глава о том, как тренировать ментальную энергию, и их было только три части в этой книге. Тем не менее, руководство было довольно ценным, и он не ожидал, что старик отдаст такую вещь во время их первой встречи. В основном, мастера символов использовали другой метод проявления юань силы. Этот метод требовал ментальную энергию, чтобы приводить в движение юань силу. Очевидно, что эта глава духовного движения использовалась для развития ментальной энергии. Линь Дун внимательно просмотрел руководство. Через некоторое время он мягко кивнул головой. Инструкции в этом руководстве были достаточно загадочными, однако Линь Дун мог быстро их понять. Это было, как будто он обладал природным талантом к этим искусствам. Это открытие приятно удивило Линь Дуна. Он чувствовал, что это талант, с которым он родился, а не то, что было дано ему извне. Этот талант был частью его самого, но до сих пор оставался нераскрытым. Линь Дун аккуратно положил руководство в цанькунь мешок. Немного поколебавшись, он закрыл глаза и направил все свои пять чувств к небесам, глаза к носу, нос к сердцу. Дух делится на инь и ян, духовное движение начинается с жизни. Когда Линь Дун начал читать это таинственное песнопение, его мысли постепенно собрались вместе. Как статуя, он находился в таком состоянии почти полчаса, когда вдруг его ментальная энергия вдруг вспыхнула, и по крупицам начала просачиваться из его сознания и распространяться. Когда его ментальная энергия начала распространяться, хоть глаза Линь Дуна были закрыты, он мог четко увидеть интерьер своей комнаты. Затем его видение расширилось, и он увидел, что бесформенная ментальная энергия парит в воздухе, и каждое движение в почти половине поместья было четко отражено в его сознании. Ментальная энергия могла проникать через любое препятствие, и большинство людей не замечали ее. Поэтому многие не подозревали, что за ними сейчас следят. Эта волшебная сцена была новым и захватывающим опытом для Линь Дуна. По сравнению с юань силой, ментальная энергия была едва различима, как туман, однако она действительно существовала. Линь Чжэньтянь спокойно сидел в одной из комнат поместья, и потоки юань силы непрерывно врывались в его тело. Однако, вскоре он открыл глаза. Со злобным взглядом, он смотрел на воздух перед ним, и строгим голосом прокричал: «Я не знаю, кто ты, но почему ты шпионишь за моей семьей Линь?» Когда Линь Чжэньтянь прокричал, мощная юань сила вырвалась из его тела и столкнулась с воздухом перед ним. Бах! После этого столкновения прозвучало тихое эхо, а затем быстро исчезло. Сейчас у Линь Чжэньтяня было серьезное лицо. Сила, которую он почувствовал, была ментальной энергией, которая принадлежала мастеру символов. Однако когда семья Линь оскорбила мастера символов, может, его послала семья Лэй? Когда лицо Линь Чжэньтяня потемнело, Линь Дун в своей комнате открыл глаза. Несмотря на то, что он был бледным, на его лице был восторг и волнение. Глава 67. Зловещие облака. Несомненно, первая успешная продажа Ян Юань камней принесла огромную пользу семье Линь. Большая прибыль была действительно потрясающей. В конце концов, продав огромную партию железных деревьев, они получили только 20 Ян Юань камней, что равно одному рабочему дню на горной жиле. Это нельзя даже сравнивать. По этой причине Линь Чжэньтянь мобилизовал почти 70-80% рабочих семьи Линь на поместье железного дерева. Со стороны казалось, что он собирается управлять этим поместьем, как крупным предприятием. Странные движения семьи Линь привлекли множество странных взглядов. Даже при том, что поместье было богато железными деревьями, все знали, что семья Лэй опустошила большую часть почвы. Поэтому, в глазах окружающих, поместье потеряло большую часть стоимости. Однако, семья Линь вместо того, чтобы пренебречь этим поместьем, рассматривала его как крупное предприятие. Это создавало впечатление, что семья Линь сфокусировалась на мелких деталях, пренебрегая общей картиной. Однако, несмотря на все эти размышления, семья Линь предпочла хранить молчание. Они ничего не объясняли никому из посторонних. Кроме того, они успешно скрывали информацию, что никто за пределами семьи Линь не знал, что все это значит. Конечно, несмотря на все их усилия, были некоторые исключения. Город Циньян, семья Лэй. В большом зале семьи Лэй собралось около дюжины основных членов. Во главе восседал Лэй Баа. Его лицо было темным, как затишье перед бурей, поэтому многие были осторожны, боясь его разгневать. «Отец, информация, которую я слышал, безусловно, точна. Внешне казалось, что семья Линь отправилась в город Янь, чтобы продать железные деревья. Однако их реальным мотивом была продажа нескольких сотен янь-юань камней. Несмотря на то, что семья Линь расширилась за эти годы, такое количество ресурсов, даже наша семья Лэй не сможет так легко получить. Как маленькая семья Линь может это сделать?» Слева от Лэй Баа, Лэй Пи горько сказал: «Что ты хочешь сказать?» Услышав о количестве янь-юань камней, глаз Лэй Баа дернулся, после чего он с сомнением спросил: «В течение некоторого времени, каждый, безусловно, заметил странное поведение семьи Линь. Мы лучше остальных знаем о стоимости поместья железного дерева. Если Линь Чжэньтянь делает так много для разоренного поместья, он, вероятно, впал в старческий маразм». Лэй Пи пробежался взглядом по залу и ответил тихим голосом. Услышав эти слова, все в зале слегка закивали. Давно Линь Чжэньтянь в одиночку создал семью Линь и развил ее, используя свою хитрость и ум. Никто не верил, что он будет пытаться сделать бесплодные усилия. Поскольку все это кажется бессмысленным на первый взгляд, должно быть что-то еще. Когда они вспомнили первую партию янь-юань камней, лица многих исказились. «Если мои предположения верны, в поместье железного дерева должны быть еще ресурсы помимо железных деревьев. И это, скорее всего, жила янь-юань камней». Слова Лэй Пи были шокирующими, поэтому зал погрузился в тишину. Некоторое время спустя, кто-то недоуменно крикнул: «Как это возможно? Мы многие годы управляли поместьем, и никогда не слышали о жиле янь-юань камней. Мы никогда серьезно не исследовали область». Лэй Пи сжался, когда смотрел на Лэй Баа. Глубоко вздохнув, он сказал: «Отец, кажется, мы передали бесценное поместье семье Линь». Бах! Чайная чашка в руках Лэй Баа была раздавлена в пыль, и чай тек сквозь его пальцы. Его старое морщинистое лицо сейчас казалось очень искривленным и уродливым. «Жила янь-юань камней» — эти простые слова вызвали смятение в сердце Лэй Баа. Он знал стоимость таких жил. Если на поместье железного дерева была такая жила, пусть даже и маленькая, она легко затмила бы все поместья. И они передали такую бесценную вещь семье Линь. А перед этим еще и злорадствовали, что семья Линь получила полуразрушенное поместье. Теперь, когда они вспоминали эту сцену, все их насмешки казались абсолютно смешными. Видя отвратительное выражение лица Лэй Баа, все замолкли, не смея сказать ни слова. «Пошли каждого информатора и шпиона, которые у нас есть, и используй любые средства, чтобы получить информацию о поместье железного дерева. Я хожу знать, действительно ли там есть жила янь-юань камней». Сделав глубокий вздох, лицо Лэй Баа постепенно становилось нормальным. Однако, его голос был ледяным, как метель в декабре. «Кроме того, я хочу, чтобы следили за каждым движением семьи Линь. Если они снова поедут в город Янь, сообщите мне немедленно». «Да». Услышав его слова, все почтительно ответили. Затем, обменявшись взглядами, без суеты покинули зал заседаний. Когда все вышли, зал снова погрузился в тишину. С холодным выражением на лице, Лэй Баа сидел на своем стуле. Через некоторое время, яростный крик пронесся: «Линь Чжэньтянь, так как ваша семья Линь ищет смерть, не вини мою семью Лэй злую и беспощадную тактику». После того, как они вернулись из города Янь, основная часть семьи Линь переместилась в горнодобывающую жилу Янь-Юань камней. Так как Линь Дун не мог ничем помочь, он потратил большую часть своего времени, тренируясь в одиночестве. Сейчас он уделял особое внимание трем основным аспектам – юань-силе, боевым искусствам и недавно приобретенной ментальной энергии. Сейчас Линь Дун остановился на поздней стадии земного юань. На данном этапе, если ему удастся прорваться, он достигнет стадии небесного юань. Однако, существует большой разрыв между ожиданием и реальностью. Даже при том, что прошел месяц, с тех пор как они вернулись, и он упорно тренировался и использовал ян-юань пилюли, было лишь ощущение прорыва. Этот последний крошечный шаг чувствовался как колоссальный скачок, который полностью его останавливал. Что касается его вялого прогресса, Линь Дун чувствовал себя беспомощным, но не слишком беспокоился об этом. В конце концов, это не так просто достичь стадии небесного юань, и многие люди застряли на этом этапе на многие годы. Поэтому он знал, что не стоит быть слишком оптимистичным и ожидать результатов после месяца тренировок. Что касается боевых искусств, Линь Дун все более мастерски владел ими. Сейчас он легко мог выполнить вторую главу печати удивительных врат. Кроме того, он становился все более опытным в третьей главе. Так как он достиг поздней стадии земного юань, он мог передавать юань силу каменному талисману, чтобы усовершенствовать третью главу. Его юань сила и боевые искусства прогрессировали с постоянной скоростью. Единственным исключением было его обучение с ментальной энергией. Всего за месяц Линь Дун смог отчетливо ощущать бесформенную ментальную энергию в своем сознании, и с каждым разом она становилась все более сильной. Кроме того, он успешно освоил первую часть главы духовного движения. Такой замечательный прогресс был, как рыба, которая научилась плавать, и он пришел к нему естественно, без какой-либо внешней помощи. При такой аномалии, у Линь Дуна не оставалось выбора, кроме как поверить, что у него исключительный талант к ментальной энергии. Время бесшумно проходило, пока Линь Дун спокойно тренировался. В мгновение ока, прошло 2 месяца. Когда подошел третий месяц, еще более многочисленная команда сопровождения собралась в поместье Железного Дерева. Когда начались движения в поместье, новости об этом быстро достигли Лэйбао. Маленький Калибри принес ему небольшой листок бумаги. Просмотрев содержание письма, уголки его рта медленно поднялись и сформировали злобную улыбку. Глава 68. Форт Черного Дракона. Это путешествие будет не таким гладким, как прошлое. Мои источники сообщают, что эта партия ян-юань камней привлекла голодных волков. В большом зале поместья Линь Чжэньтянь торжественно сказал с серьезным выражением на лице, посмотрев на Линь Ся и остальных. Ох, семья Лэй решила сделать свой ход. Услышав эти слова, лица Линь Ся и остальных резко изменились. Хе-хе, старый лис Лэйбао не сделает ход так просто. Исходя из моей информации, те, кто присматриваются к этой партии ян-юань камней, это форт Черного Дракона, мрачно усмехнулся Линь Чжэньтянь. Форт Черного Дракона, услышав это название, даже Линь Дун, который стоял рядом, нахмурился. Было несколько бандитских группировок в радиусе 30 миль от города Циньян, и форт Черного Дракона был самым печально известным среди них. Эти бандиты были порочными и бессердечными, и 2 их лидера были на стадии небесного юань. Поэтому имена этого дуэта вызывали страх в городе Циньян.